Чё молчишь? Испугалась? Боишься? В страхе живёшь, да, Валь? Валя! Чего тебе? Чё, в страхе живёшь? Испугалась? Чё молчишь? Почему не говоришь ничего? Трубку взяла. А чё мне говорить? Ну, боишься меня? А кто ты есть? А чё ты хрипатая такая? Да нет, не хрипатая. А чё грустная? Чё ж мне плясать, что ли? Нет, ну а как? Ты всегда раньше веселилась, а сегодня что произошло? Я никогда не веселилась. Так, что у тебя с голосом? Что произошло? Давай рассказывай, ёб твою мать. Да ничего не произошло, господи. Чем занимаешься? Чем занимаешься? Валь. Валя. Валя. Валь. Ну-ну. Чё заглохло? А что мне тебе говорить-то? Чем занимаешься, говорю? Ничем. Рассказывай, рассказывай. Так, давай всю, выкладывай мне. А? Чем занимаешься? Чё ты какая сегодня, какая? Как выпила, что ли, пьяненькая? Ну, чёрт-то тебе нужно чего от меня? Нет, давай рассказывай, что у тебя произошло. Я чувствую, ты грустная. Да ничего не произошло. А грустная какого хуя? А кто это говорит-то? Ты почему грустная? С кем я разговариваю? Друг твой. Какой? Ну, помнишь, в прошлом году, когда ты зубы потеряла, я тебе диктовал адрес больницы. Помнишь? Припоминаю. Ну вот, это я. Чего грустная, почему? А в какой квартире ты живешь? Да я ж тебе рассказывал, что я живу на Петровско-Разумовском метро, вообще-то. Какой-то ветки, в смысле. Вот. Ты в прошлом году, помнишь, потеряла зубы, в окно их выбросила. А я тебе говорил, где можно их сделать бесплатно, помнишь? Если ты их не найдешь. Ну вот. Продукты, но... Слушай, Валь, что у тебя случилось? Давай, рассказывай. Чего продукты? Что у тебя случилось? Да ничего не случилось. А почему грустная сегодня? А что, мне прыгать, что ли? Ну, родственники опять над тобой издевались, что ли, или что? Да никто не издевался. Или болит чего-то? Ничего не болит. А что вялая такая, я не пойму. Ну, что, мне плясать, что ли? Да. У тебя, наверное, опять что-то спиздили или что-то потеряла? А? Что-то потеряла опять или спиздили что-то? Не пиздили. Ничего не пиздили? Ой, Валь, ладно, не об этом. Давай рассказывай, как у тебя обстоят дела вообще в доме, с положение какое? Я тут недавно... А? Обыкновенное положение. Я недавно слышал, что весь дом против тебя ополчился, это правда? Пытаются тебя выселить. За что? Ну, ты мешаешь им жить, говорят. Старуха здесь живет уже 30 лет, не выходит, всем нервы трепет. Мусор от нее, говорят, постоянно. Орет и днем, и ночью по телефону, матом. И они недовольны, все соседи, в общем. Это правда? Мой телефон никогда не может никого беспокоить. Нет, ну тебе же звонят хулиганы, ты их матом кроешь. Крою. Ну? А соседи-то недовольны? Мат слушать твой они не хотят. Да как это они могут мой разговор слышать, какие-то соседи? Ой, ну ты же орешь как ненормально. Я же вон в прошлый раз слушал. Ты пошел нахуй, блядина! Вот так вот. Орешь. Ну это же в трубку. Да, в трубку. Ну в трубку. А эхо по всему дому разносится. Да не разносится. Нет? Нет такого эха. Так, родственники к тебе приезжают? Всегда приезжают. Все, не забывают про тебя, да, значит, помнят. Продукты носят тебе? Носят. Это хорошо. Пенсию тебе, кстати, принесли на той неделе, нет? Принесли. А нам что-то нихера не принесли. Да? У нас 4-го нам не принесли. А по субботам обычно приносили, а сейчас не принесли. Надо на почту идти будет. Сегодня какое число? Сегодня-то 5-е уже. И так и не принесли? Да. Вчера должны были принести с утра, ничего не принесли. Mm-hmm. А это, в новостях я смотрел, что это, ограбили какого-то разносчика пенсионного. Ты не слышал по телевизору? Не слышала. Напали двое парней, сумку с деньгами отобрали. Ой, ой. Они же вдвоем ходят. Один пошел за сигаретами, другой стоял, его ждал. Они накинулись, сумку отобрали и убежали. Угу. Вот, наверное, мы без денег останемся теперь в этом месяце. Да? А ты слышала, кстати, Мосгаз опять ходит по квартирам. Ты слышала? Да. Ты двери никому не открывай, так что. Опять представляются работниками газа и проникают в квартиры к старухам, перерезают горло и отбирают потом квартиру. Или деньги воруют из тумбочки. В общем, Мосгаз появился. Опять, да. Но помнишь ранее, когда там, 80-е? Конечно, что ли? Помню. Ну вот, был Мосгаз. А ты не пересекалась с Мосгазом? Расскажи, я потому что не помню, что тогда было. Нет, не пересекалась. А что Мосгаз-то тогда делал? Чего? Что он делал? Тоже старух резал или что? Убивал. Да? И грабил. Ой, кошмар какой. Валь, что-то ты сегодня какая-то прям вялая. Да? Да. Ну ладно, Валь, давай, поправляйся, самочувствие свое поправляй. Все, здоровья тебе, всего хорошего. Давай.